Глава 22. Король Людовик XVI. Свидание Жильбера с Неккером и госпожой Сталь длилось полтора часа. В 9 часов Жильбер возвратился в Париж. Он проехал прямо на почту. Белье и Пету пошли отдохнуть в небольшом отеле улицы Тиру, где Белье всегда останавливался, приезжая в Париж. Жильбер, несмотря на поздний час, верхом поскакал в Версаль. У людей его закала деятельность составляет первую потребность. Быть может, эта поездка и не принесет ожидаемой пользы, но для него лучше сделать бесполезную поездку, нежели оставаться на месте. Жильбер прибыл в Версаль в половине 11-го. В обыкновенное время он нашел бы всех уже спящими глубоким сном, но в тот достопамятный вечер Версаль бодрствовал. Французская гвардия, телохранители, швейцарцы на всех перекрестках главных улиц собирались группами и толковали между собой или с гражданами, в роялизме которых они были уверены. Версаль всегда был городом роялистов. Возле королей, с королями, в тени чудес природы, упиваясь ароматом лилий, наполнявших сады, жители Версаля, для которых короли создали город из мрамора и порфира, сами отзываются королями, и теперь еще, когда уже мрамор зарастает мхом, а плиты травой. Итак, Версаль, как мы сказали, вечером 1789 года с 14 на 15 июля смутно волновался, не зная, как французский король примет оскорбление, нанесенное короне. Мирабо ответом своим «Дре Брезе» нанес жестокое оскорбление монархии. Народ взятием Бастилии поразил ее в сердце. Для людей, не заглядывающих в будущее, вопрос этот решался скоро. Особенно для военных, привыкших видеть разрешение всех вопросов в грубой силе. Они находили, что следует просто идти на Париж. 30 тысяч человек и 20 пушек уничтожат торжество и победы парижан. Никогда у короля не было столько советников. Каждый подавал свое мнение громко, публично. Более умеренные говорили: дело простое. Нужно только заручиться национальным собранием. Оно против насилия. Оно объявит, что восстание – преступление, что у граждан есть представители, через которых они могут приносить жалобы королю на притеснителей, и что он крепко накажет виновных. Таким образом, буря утихнет, народ возвратится к своим обязанностям, то есть к повиновению, и жизнь примет свое обычное течение. Около казарм рассуждали иначе. Там встречались группы людей с лицами мрачными, враждебными, одушевленными. Группы этих состояли из людей, хорошо помнивших свою бедность, страдания, грубое презрение монархии. Несчастному народу говорили: 8 столетий народ борется. Чего же он достиг? Ничего. Права его – права коровы, у которой фермер отбирает теленка, чтобы отвезти его на бойню. Молоко – для продажи на рынке. Мясо – для мясной лавки. Кожу – на кожевенный завод. Наконец, понуждаемая необходимостью монархии уступила. Она созвала народных представителей. Но когда они собраны, что же делает монархия? Она давит их, тяготеет над ними. Национальное собрание возникает вопреки монархической воле. Ну, теперь, говорят они, когда парижане открыли дорогу, двинемте вперед, национальное собрание. Каждый шаг, который оно делает на поле политической битвы, уже есть победа с нашей стороны. Вперед, вперед, граждане! Бастилия пала! В темных уголках Версаля слышались еще иные речи. «Народ, — говорили они, — тебя с двух сторон обманывают. Одни тянут назад, другие толкают вперед. Тебе толкуют о правах политических, о правах социальных. Счастливее ли ты с того времени, что тебе позволено вотировать? Богаче ли ты с тех пор, что у тебя есть представитель в собрании? Светнее ли стало тебе от того, что существует национальное собрание, издающее декреты? Нет, оставь политику с ее теориями людям грамотным. Тебе нужна не фраза, а хлеб и хлеб. Тебе надо удобство для детей, тихое спокойствие для жены. Кто даст тебе все это? Король с твердым характером, великодушным сердцем и юным умом. Людовик XVI? Этот король, царствующий под башмаком жены, австрийки с бронзовым сердцем. Ищи другого. Ищи того, кто может возвратить Франции счастье, того, которого бы королева ненавидела именно за то, что он любил бы французов и был ими любим, в свою очередь. Жильбер, проходя мимо двух-трех групп, прислушивался ко всем этим мнениям. Составив себе ясное понятие о направлении и состоянии умов жителей, пошел прямо во дворец, охраняемый многочисленной стражей. От кого? Неизвестно. Невзирая на все караулы, Жильбер без затруднения прошел первые дворы и вошел уже во дворец, никем не остановленный на дороге. Дойдя до залы, он был остановлен дежурным офицером. Жильбер вынул из кармана письмо Неккера и показал его подпись. Офицер бросил на него косой взгляд. Приказано никого не пропускать к королю, но так как, по-видимому, послание от господина Неккера, может быть, не предвиделось, и так как, вероятно, вы имеете важное поручение к его величеству, войдите. Ответственность возьму на себя. Жильбер вошел. Король находился в совете, где принимал депутацию Национальной гвардии. Она просила удаления войска из Парижа, образования Национальной гвардии из буржуазии и личного присутствия короля в Париже. Людовик XVI холодно выслушал депутацию, отвечал, что надо это хорошенько обдумать и предварительно переговорить с советом. Пока король вел переговоры, депутаты ждали в галерее и сквозь матовые стекла наблюдали, стараясь вывести заключение из угрожающих жестов и поз королевских советников. По-видимому, ответ должен был последовать неблагоприятный. Действительно, король отвечал, что он сам изберет предводителей Национальной гвардии и прикажет войску, занимавшему Марсово поле, очистить его. Что же касается его присутствия в Париже, то он не желает оказать эту милость бунтующему городу прежде, нежели тот совершенно усмирится. Депутация просила, настаивала, но король был неумолим. Удовлетворенный минутным торжеством этим призраком власти, уже не существовавшей в действительности, король вошел к себе в комнату. Там он нашел Жильбера и дежурного офицера. «Что ему надобно?» – спросил король, указывая на Жильбера. Офицер подошел к королю, извиняясь в том, что нарушил приказ. Жильбер, несколько лет не видавший Людовика XVI, молча рассматривал его. Король был толст, невысок, бледное лицо его было без выражения. Все это для физиономиста, изучившего Лафатера, для магнетизера, читающего будущее как раскрытую книгу, для путешественника, изучившего все типы человечества, все это, говорим мы, достаточно указывало на перерождение расы, расслабление и бессилие. Король подошел к нему. «Вы, — сказал он, — принесли мне письмо от Неккера?» «Я, государь». «Ах! — вскричал король, как будто сомневаясь в том. Давайте скорее». Он произнес эти слова тоном отчаяния, как утопающий, зовущий на помощь. Жильбер подал письмо королю. Людовик тотчас схватил его. Быстро прочитав, он сказал офицеру: «Господин Варикур, оставьте нас». Жильбер остался наедине с королем. Комната была освещена одной лампой. «Милостивый государь», — сказал он, устремив на Жильбера проницательный взгляд, «правда ли, что записки, так поразившие меня, были ваши?» «Точно так, мои, государь. Сколько вам лет?» 32 года, ваше величество. Но науки и несчастья в жизни старят людей. Отчего вы до сих пор не явились ко мне? Не видел надобности беспокоить вас лично тем, что мог передать гораздо свободнее и легче письмом». Людовик XVI задумался. «Других причин не имеете?» — спросил он подозрительно. «Никаких, ваше величество. Однако, если я не ошибаюсь, некоторые обстоятельства должны были вам показать мое к вам расположение. Вашему величеству угодно напомнить о свидании, которое я имел дерзость назначить королю 5 лет тому назад, когда по выходе моих первых записок просил его поставить на окно свечу в 8 часов вечера в доказательство того, что мои записки читались. И, — сказал король, видимо довольный, — и в назначенный день и час свеча была поставлена на окне, как я и просил об этом. После я видел, как свечу 3 раза поднимали и опускали. Потом что? Потом я прочел в газете следующее объявление. Тот, кого свеча 3 раза призывала, может явиться к тому, кто 3 раза ее поднимал. Он будет вознагражден.